До бледного маркера точки назначения оставалось всего 3 километра. Это по прямой. А если в горку вверх, а потом вниз, то получалось уже все 10. Таежник старался, сделав больше, чем невозможное, но в какой-то момент пришлось его бросить и дальше идти пешком. Еще немного на айсборде, а дальше с активацией ледоруба и одновременно скаутгана, потому что каталоги про шутеров не обманули. На буквально каждом выступе меня пытались съесть. Отгрызть пальцы, голову, прокусить печень, схватить за ногу и скинуть вниз или, наоборот, затащить в узкую расщелину. Такой концентрации монстров на квадратный метр я еще не встречал. Мелочь выскакивала из-за каждого камня и липла на броне, словно это какие-то паразиты-прилипалы. Забивались в сочленение брони, цеплялись за рюкзак и просто липли на спину. Некоторых обнаружить удавалось уже только в моменты болезненных укусов. Только руку протянешь, чтобы за выступ ухватиться, растянешь подмышку, и на тебе, жалом в тонкую часть. Не знаю, почему паутинных монстров назвали клещами. Настоящие клещи были в этих горах. Пока я добирался до выступа и отстреливал тех, кто меня встречал, мелкие гады умудрялись ввинчиваться даже в Скайкрафт. И как самые настоящие клещи, хрен их без масла вытащишь. Жопка отрывается, а зубы, или что там у них, остаются внутри. А Риджу это не нравилось. Система распознавала микротрещины, через которые по капельке уходила энергия. И это у нее ядовитых уродцев. Под коленом меня кто-то не только цапнул, но и впрыснул дозу какого-то нейротоксина, оставив меня на 2 часа стоять на малюсеньком ледяном выступе, пока не прошел паралич конечности. Еще и погода сменилась, непонятно откуда. Было ощущение, что вихри прямо на склоне гор образуются, задул ветер, моментально превратился в шквальный и начал пытаться меня сбросить. Не сразу, но получилось найти баланс, чтобы противостоять порывам, а потом я уже приноровился справляться с клещами. По привычке или на инстинктах все себе расчесал, ворочаясь в кресле, но не только передавил всех гадов, но и подоил, то есть собрал целый пузырек нейротоксинов и зарядил ими клинок. Когда я, наконец, забрался на вершину, выдержал самый настоящий удар ветром и начал спускаться, искорка стала вести себя странно, точнее не искорка, а ее навигационная система. Маркер побледнел еще сильнее, а потом и вовсе пропал. Это что за шутки? Я активировал ночное зрение, стараясь сквозь ледяную крошку разглядеть, что находится в долине под скалой. Актуальное сканирование опровергает архивные данные, ответил дрон, вроде даже смущенно. А если нормальным языком, понятия не имею, куда делся арсенал, продолжил дрон, вероятно, мои данные устарели, но я могу провести дополнительное сканирование. Делать, давай, я тоже попробую. Я спустился чуть ниже, нашел широкую площадку 10 метров в ширину и сначала принялся выгонять с нее прежних постояльцев. 3 крупных гибридных йетти, гибрид медведя и обезьяны, худые, почти сплюснутые и с удлиненными передними лапами для лучшего карабкания по скалам. Ценность – околонулевая. Прошутеры брали как раз только когти, используя их в роли шипов на бездорожье. Но мне, наоборот, подойдет для обучения адаптивной маскировки. Я активировал скаутган и быстро навел целеуказатель на остроносую зубастую пасть. Выстрел. Попал. Повел ствол на соседнего и чертыхнулся. Потому что первый, с ощутимой вмятиной на лбу, спокойно поднялся, потряс головой и злобно посмотрел на меня. Получил еще одну пулю, дернул мордой, даже не упав, и снова зыркнул на меня. В голове тут же проигралась цитата из какого-то фильма. «Это разве удар? Вот сейчас будет удар. Капец, прошутеры-жулики. Забыли написать, что ценность нулевая не из-за скудности трофеев, а из-за сложности их добычи. Медведи прыгнули одновременно, хотя со вторым и третьим еще можно было договориться. Я же в них не стрелял. Ну, нет так нет. Первый получил еще одну пулю в лоб и, дезориентированный, немного отстал. А 2 остальных налетели на скалу, проскочив сквозь моего двойника. В крайнего тут же прилетел рой озлобленных ос, а на дальнем уже висел драка. Порадоваться я не успел. Первый очухался и рванул на меня с такой скоростью, что прибор ночного видения не справился, смог отметить только крупный темный росчерк. А потом меня профессиональным толчком американского футболиста подхватило и впечатало в скалу. Тряхнуло и еще раз ударило. Капец, грубо, но эффективно. Либо птички над головой кружить начали, либо эта искорка свое шаманское сканирование проводила. Я попытался съехать на землю и откатиться, но меня снова вздернуло в воздух. Руки соднило от впившихся в броню когтей. Птички перед глазами сменились на кролика, который хихикал и все время повторял: «Только не со скалы, только не со скалы». Медведь меня услышал и просто шмякнул меня о землю, а потом попытался наступить толстой лапой, расплющить грудную клетку или разбить визор. Еще и зарычал при этом, а потом заскулил, получив клинком в голую пятку. Я увернулся от частично парализованного монстра и, поднимаясь с уходом в сторону, нанес еще несколько ударов, все усиленные нейротоксином. Под колено, в пах и на прощание, когда его согнуло пополам, в подставленное ухо. Еще до финального удара, заметил, что у Йети что-то мутное случилось с глазами, будто они изнутри лопнули уже от предыдущего удара. Откатился подальше от рухнувшего тела и осмотрелся. Рой уже деактивировался, оставив после себя очень дырявую шкуру. Противник драка еще слегка дергался, но это даже не посмертные рефлексы, а прямое действие робозмея, застрявшего между ребрами. Я собрал когти, заодно получив образец ДНК и создав первый подходящий образ для адаптивной маскировки. Объект обнаружен, донеслось от искорки, 15 километров западнее, в соседней долине. Но есть и кое-что непонятное. Что? В том месте, где указывал дрон, снова появился маркер, мигнул и почему-то исчез. Я могла ошибиться с архивными данными. Или ландшафт со временем мог измениться. Но, похоже, арсенал движется. Глава 12. Прямо целиком, или из него выносит что-то важное. На карте вновь появился маркер, но почти в километре от предыдущей позиции. Целиком, ответила искорка, отдельное оборудование, скрытое в боксах, я не могу разглядеть. Это какая-то мобильная станция, ага, типа того, уклончиво ответил дрон и полетел вперед. Ну что же, соседняя долина, так соседняя долина. Какие-то 15 километров для Реджини Крюк. Я посмотрел на черные, сгустившиеся над сектором тучи и активировал айсберг. В спину тут же прилетел сильный порыв ветра, придав мне дополнительное ускорение. В прямом смысле с ветерком долечу до цели. Вот только моему прекрасному плану не суждено было реализоваться. Продвинулся вперед метров на 300 и вынужден был снова сойти на землю. Ураганные порывы болтали меня из стороны в сторону, словно бумажный листик, цепляясь за маленькую, но прямую платформу айсберга. На своих двоих все же было поустойчивее. К тому же я уже как-то приноровился противостоять беспощадным порывам. Спрыгнул на землю и пошел дальше, укрываясь от ветра за острыми камнями и валунами. Вездесущие паразиты продолжали свои невидимые атаки. То и дело хлопал себя то по боку, то по бедру, никак не мог отделаться от физического ощущения, будто меня и правда кусают. Заразы ввинчивались в броню по всей поверхности тела Ариджа, оставляя на мне микротрещины, которые приходилось сращивать. Встречались монстры и покрупнее. Один раз кто-то похожий на гиену, только уже без следов рудания на шерсти, попытался атаковать меня сбоку. Тварь выскочила словно темный оборотень из серой, плотной тучи, низко висящей над землей, и тут же приняла в лоб скайкрафтовую пулю, поменяв ее на энергию опыта. Тестировать новую маскировку пока не стал, как раз из-за него. Да, геморно, да, отвлекает. Но на полоску опыта, как на воду, огонь и чужую работу, тоже можно смотреть бесконечно. Радует и даже греет немного. Вой ветра стоял такой, что я не слышал собственных шагов, да и мои следы тут же заметались ледяной крошкой. Вскоре совсем стемнело. При таких погодных условиях ни на Луну, ни на звезды можно было не рассчитывать. Подкрутил настройки ночного видения и продолжил идти вперед, продираясь сквозь снежные завихрения. Отстреливаться от монстров приходилось постоянно. Дело, естественно, не ограничилось гиенами. Лезли из всех щелей и расщелин в попытках разобраться с тем, кто посягнул на их территорию, и утащить в нору для дальнейших разбирательств. Причем в прямом смысле слова могли и на части разобрать, а опыт капал, и рюкзак с трофеями пополнялся. Брал не все, только то, что можно было быстро изъять. Не сразу, но удалось поймать нужный темп. Потрошить важное, но не задерживаться настолько, чтобы успело подбежать подкрепление. Плюс, чертов арсенал, который вот уже больше 20 минут был стабилен. Отдыхает что ли? Через час с небольшим подошел к подножию горы, у которого скопилась внушительная группа медведей. Насчитал 6 особей. Монстры, казалось, застыли в каком-то анабиозе. Может, им, конечно, тоже погода не нравилась, но двигались они мало и очень медленно. Топтались на месте перед грудой камней, изредка вскидывая вверх удлиненные, худые лапы с острыми когтями. Прекрасный шанс проверить, Насколько я мимикрировал под естественную среду, активировал маскировку и приблизился к стае гибридов, убедился, что включилась адаптивная опция, на экране загорелась новая иконка, двойной контур, внутри которого был силуэт оригинала, а поверх него точечный, будто иголкой контур обвели образ Бигфута. Приблизился метров на 10, потом на 5, а потом подошел почти вплотную, на расстоянии 1 метра. Йети так и продолжили изучать камни. Время от времени скалились, втягивая в широкие ноздри холодный воздух, и издавали ухающие и рычащие звуки. На меня монстры не обратили ни малейшего внимания. «Привет, ребята, чего стоим, а чем трем?» Вскоре я увидел о чем, за большим валуном появился колючий панцирь. Он рос на глазах, постепенно превращаясь в шар с торчащими из него острыми иглами. Следом за панцирем из-за камня вылезла страшная, вытянутая морда. Злые, мутные глаза просканировали местность, и существо снова быстро спряталось за своим укрытием. Только было уже поздно. Медведи его засекли. Словно по команде, йети, до этого стоявшие почти неподвижно, резко сорвались вперед и кинулись на валун. Из-за камня полетели осколки льда и какой-то темной породы. Было похоже на то, что бигфуты пытались достать дикобраза из его норы. Сквозь ветер пробился громкий звук, похожий на визг, только усиленный самой современной аудиосистемой, и вскоре в раненой шипами лапе самого крупного оказался кусок красной, вырванной из тела монстра плоти. Участь игольчатого была решена. Почувствовав бедняге, развернулся в сторону горы и попытался оценить свои шансы. Сказать честно, легкой прогулки мерзлота мне не обещала. Гора была крутой, утыканная острыми камнями словно иглами. Снежные вихри кружили на редко встречающихся плато, гуляя по горе белыми, закручивающимися в кольца змеями. По самым оптимистичным прикидкам подъем должен был занять у меня часов 6. Это если ничто не задержит, и никто не нападет. А такого я что-то в этой местности не припомню. Мысленно смирился с тем, что сегодня ночью я снова не буду спать и уже не по причине того, что рядом со мной Кира, а потому что предстояло скакать по горам в погоне за двигающимся арсеналом фоггеров. Попробовал снова активировать айсборд и даже пролетел на нем несколько десятков метров. Но потом стало слишком трудно лавировать, даже не столько из-за ветра, сколько из-за ландшафта, который превратился в каменный чистокол, и я снова спустился на землю. Через 4 часа пути, активно работая ледорубом, я преодолел только половину горы, бодрил себя энергетиками и батончиками, стараясь максимально сохранять концентрацию. Одно неверное движение и я мог полететь вниз, на острые пики, или угодить в какую-нибудь скрытую от взгляда расщелину, которую удавалось вычислять только с помощью искорки. Ей, кстати, тоже было нелегко под напором вездесущего ветра. Вслух, конечно, не жаловалась, но далеко от Риджи не отлетала, снабжая меня картинкой в радиусе от 3 до 5 метров. Заметил, что атак мелких тварей стало в 2 раза меньше, а большие и вовсе куда-то пропали. В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Даже клещи-паразиты притихли до лучших времен. Под утро я, наконец, добрался до вершины горы. Ветер стих, словно поощряя меня за трудный подъем и бессонную ночь. Ухватился за темный, каменный выступ, подтянулся и запрыгнул на небольшое плато, окруженное острыми, ледяными пиками. Последние порывы ветра разогнали темные тучи, и передо мной открылся вид на снежную пустыню, постепенно окутываемую розовым, рассветным светом. Бескрайнее, ограниченное впереди лишь горизонтом пространство, которое было сложно охватить взглядом, словно ледяное море без начала и конца. Не утонуть взглядом в этой белой равнине помогал только горный хребет, тянущийся справа, и 2 островка, покрытые горным массивом, невысокие по местным меркам, до 1000 метров высотой. Маркер, мигающий на большом острове, двигался, а вместе с ним и подрагивали скальные верхушки. Брони Ариджа коснулся крошечный кристаллик, потом еще один и еще. С неба медленно начал падать снег, добавляя в пейзаж передо мной еще больше умиротворения и спокойствия. Отвлекшись от созерцания рассветной пустыни, сверился с картой. Напряг визор и сканер Ариджа до предела и совместил то, что видел, с маркером, переданным искоркой. Точка, за которой я гнался, как раз совпадала с одним из островков, тем, что был покрупнее. Навскидку, о дальности угол зрения сильно усложнял оценку, на острове легко можно было разместить 3 стадиона, или 4, если вплотную. Второй остров выглядел меньше, но как будто бы выше. примерно на уровне горного хребта, обрамляющего долину. Внимание! В радиусе действия обнаружены минерально-органические создания, предположительно архилоны, 3-го и 5-го класса развития. Рекомендуется сменить маршрут. Подоспела аналитика от Искорки, а на экране появилась проекция архилона, он же монстр-гора, с которым я уже как-то встречался. В тот раз я действительно быстро сменил маршрут, но сейчас нам более, чем по пути. Надо догонять. Встегнулся в айсборты, пока погода позволяла, полетел вниз в небыстром темпе, огибая причудливые ледяные скульптуры, созданные льдом и ветром вокруг больших валунов, и притормаживая возле крутых обрывов и глубоких расщелин. Фоггеры в очередной раз меня удивили. Интересно, какую цель не преследовали, построив арсенал на спине у монстра горы, и было ли это изначально так задумано, чтобы обеспечить форпосту мобильность, или так получилось случайно? Вряд ли, конечно, случайно. Фоггеры мало что делали без плана и без расчета. Идея мне даже понравилась. Мало кому придет в голову лезть на архилона без надобности. А, пометуя свою прошлую встречу с монстром, чудовище было не таким уж и опасным, если не попадаться ему на глаза, и вряд ли ощущало, что происходит на его хребте. Этакое чудо-юдо-рыба-кит, а на той вроде бы целый город умудрились построить. Снег повалил гуще, скрывая от меня торчащие из земли камни и острые пики. Проглянувшее было через тучи голубое небо, снова скрылось за серыми облаками. От розовой дымки не осталось и следа. В броню вновь стали прилетать резкие порывы ветра, пока еще терпимые и позволяющие мне лететь на айсборде, но ураган снова набирал силу. Я уже гнал по долине, нацелившись на задние лапы архилона и короткий каменный отросток, вероятно, заменявший хвост. При должной сноровке он вполне подходил в роли трамплина. Треугольная каменная плита подрагивала, периодически касаясь земли, крошила лед, камни, добивала зазевавшихся монстров и чертила на снегу штрих-пунктирную линию. На нее я и нацелился, на радостях разогнавшись по уже относительно пологому склону. Твою ж мать, что это еще за хрень? Айсборд резко затормозил, а потом встал почти вертикально. Я не успел сориентироваться и со всей дури грохнулся на спину вместе с доской, перед этим долбанувшись шлемом обо что-то твердое. Ощущение было таким, как будто я с размаху впечатался в закрытую металлическую дверь. Собственно, так оно и было. Только роль двери выполняло включенное силовое поле, которое не считали мои системы. Встряхнувшись, вернулся на доску и догнал идущего архилона. Только уже не в упор, а на почтительном расстоянии. Активировал сканер и принялся внимательно изучать брюхо горы. Толстые короткие ноги, по 5 штук с каждой стороны. С виду напомнили толстые переплетенные стальные тросы, чуть кривые, как корневая система дерева. Материал не определен. Само брюхо волнистое, скорее плоское, без острых выступов. Наоборот, я заметил несколько темных мест, небольшие, около метра в диаметре, ямки, и в них множество мелких кристаллов, напоминающих мозаику калейдоскопа. Они-то и фанили, испуская вокруг едва заметное, даже в ведьмачьем зрении, красное свечение. Чистая органика без примеси фоггерских технологий. Удивительная природная аномалия. К счастью, не замкнутая по всему телу. Защита полностью покрывала брюхо, захватывала бока и поднималась метров на 5. Этакие силовые галоши на всю гору. Индикаторы системы показали, что излучение слабеет, вероятно, активировавшись на резкую попытку проехаться безбилетником. Я попробовал действовать иначе, синхронизировал свою скорость с шагом горы и после этого потихоньку начал приближаться. Защита напряглась, но всплеска энергии не было. Я вытянул руку, погружая ее тягучий силовой барьер. Вибрирует, толкается, но поддается. 5 сантиметров, 10, 15, 20, стоп. Рука уперлась в невидимую преграду. Теперь уже намертво. Я еще прибавил скорости, помогая себе давить на поле, но без толку. А через пару секунд еще начало жечь руку, появилось давление, которое сначала совсем неприветливо пожало мне руку. Чуть ли не до хруста, как делают некоторые умники при встрече. Умники, ибо непонятно, что они этим пытаются показать. В общем, хрустнуло и вытолкнуло меня наружу. Еще раз попробовал. На этот раз жестко, выстрелил из скайтгана, стараясь не задеть ноги или брюхо. Но можно было не стараться, пуля встретила ту же преграду, что и рука, смялась в лепешку и свалилась куда-то в снежную пыль. Я прикинул по высоте защиты, с ногами, пусть и условно короткими, выходила с 3-этажный дом. Посмотрел на 2-го архилона, те же яйца, только в профиль. Ну, может, на метр ниже. На айсборде не запрыгнуть, орнитоптер бы подошел, но вариант отступить, чтобы потом вернуться, я даже не рассматривал. А, значит, десантироваться нужно самостоятельно. И для этого вполне подойдет горный хребет, нужно только дождаться, когда к нему подойдут архилоны. Ближайшая такая возможность представится километров через 20. Если громадины не свернут, чего давать я им не собирался. Как там, моська лает на слона, может, не совсем удачное сравнение, но в роли загонщика архилонов я себя еще не пробовал. Погода, ландшафты с каждым часом все больше ощущавшаяся бессонница играли не на моей стороне, но пока все складывалось удачно, несмотря на размеры, горные монстры оказались довольно пугливы. Несколько светошумовых гранат на максимально возможном расстоянии от уха, еще одни ямки с мутными кристаллами по бокам, и маршрут удалось скорректировать. Несмотря на то, что архилоны двигались медленно, я ощущал свое движение за ними как гонку с препятствиями, а не как приятную легкую прогулку до цели. Убедившись, что монстры уже не свернут, ускорился и, сделав небольшой крюк, подобрался к хребту. Лезть наверх пока не стал, покатил по низу, вдоль хребта, решив, что заберусь на его вершину, когда архилоны поравняются со скалой. В какой-то момент видимость стала практически нулевой, а сканер проявил на карте множество красных точек. Активировал улучшенную маскировку в надежде и в этот раз сойти за своего. Времени на драку у меня сейчас не было. Уклоняясь от вихрей снежной крошки, добрался до края хребта и стал подниматься. На одном из участков снова пришлось спешиться. Только ступив на поверхность, почувствовал под ногами легкую вибрацию. Так отзывалась земля на движение архилонов. Где было возможно, снова использовал айсборд, где-то спрыгивал вниз, где-то, орудуя ледорубом, лез по отвесным склонам. Практически на ощупь, принимая на себя удары стихии, я, наконец, добрался до длинного плато. Пробежал по скользкой кромке и подобрался к самому краю. Опоздал. Каким-то чудом, горный паровозик разогнался и прямо подо мной темнел уже второй островок. Пофиг, тоже подойдет. Главное, оказаться в системе, а там уже разберемся. Прыжок веры, ню-ню, долго не рассуждая, оттолкнулся от ледяной глыбы и рухнул на спину маленького, проломив посадку ледяных сталагмитов. Утонул в обломках и крошках, налетел на острый обломок, пересчитав все условные ребра оригинала. Перепугал группу ледяных хорьков, торчащих, как сурикаты из ледяных норок неподалеку, и покатился по склону, когда архилон, почувствовавший безбилетника, дернулся и выгнул спину, задирая голову. Если мое падение не вызвало локальное землетрясение, то вот сейчас оно, кажется, началось. Меня понесло, кувыркая по камням. Голова закружилась, но я все равно цеплялся ледорубом за камни и вспарывал хрупкий лед. В итоге уцепился за край чьей-то норы, куда меня тут же втянула чья-то лохматая лапа. Дал втянуть себя поглубже и только потом отбрыкнулся, нанеся в темноту несколько ударов клинком. Втиснулся, развернулся и, меняясь местами с убитым монстром, выпихнул его из норы, а сам ввинтил ледоруб поперек выхода и только после этого позволил себе вспомнить, что у меня десяток фантомных переломов, и разрешил себе отключиться под грохот тряски горной породы. Глава 13. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Подремал совсем немного, суммарно часа 3, постоянно просыпаясь и проверяя показатели оригинала. Причем первые 2 часа делал это чуть ли не каждые 10 минут, и только на 3-й час, когда тряска прекратилась, Аридж выровнял все показатели и принялся восстанавливать энергию, я забылся в коротком сне, открыл глаза и уставился на семейство ледяных хорьков, дружно рассевшихся у меня на груди, шуршат, кучкуются, словно кошки на теплом пузе, прикольные, с налипшими на шкуре льдинками, торчащими ушами и практически беззубые. Сразу вспомнился Чипзик. Как он там, балуют ли его австралийцы и, может, он вообще давно сбежал с химерой на вольные хлеба. Надо бы отсчет затребовать, а заодно и Сюин проведать. Что-то давно она на связь не выходила. Шикнул на мелкоту, переполошив их, но не прогнав. Подскочили, но вместо того, чтобы выскочить наружу, лишь прижались к стеночке. Но хоть света побольше стало проникать в нору. Я поерзал и вынул осколок чьего-то черепа из-под спины и осмотрелся. Небольшая, по местным меркам, нора. У нас станции кладовка на кухне больше. Потеснился и стал разгребать утрамбованный слой из чешуек и костей. Острые зубы были у прошлого жильца, практически все в труху, будто пытались до костного мозга добраться. просеял все добро и нашел три маленьких кристалла Скайкрафта, затянутые в замерзшую пленку, словно жемчужины в раковине или камни в почках, которые образуются от избытка энергии мерзлоты в организме. Закончил копать и понял, что Архилан не только не трясется, он, вообще, стоит без движения. Только идет легкая вибрация со дна норы. Надеюсь, мелкий не отстал от старшего товарища. Тут же посмотрел на карту и одновременно выдохнул и матюкнулся. Маркер арсенала на месте, всего-то 500 метров сбоку. А вот вокруг входа в нору целая делегация монстров. На торжественную встречу это не похоже. Не думаю, что Архилон может управлять паразитами, которые на нем пасутся, так что больше похоже на засаду. Отследил 7 ярко-красных точек, рассевшихся полукругом перед выходом, и 3 сзади. Убедился, что адаптивная маскировка фурчит, отображая меня в роли Бигфута, и аккуратно высунул голову из норы. Не знаю, какое именно из 6 чувств сработало, но что-то меня остановило. Я высунулся всего на пару сантиметров и тут же спрятался обратно, уворачиваясь от засвистевших со всех сторон игл. Тонкие, черные с серебряными полосками и очень острым наконечником. 3 штуки чиркнули вдоль виска, чудом не зацепив визор, а еще 2 все-таки вонзились в лицевой щиток. Такую острую боль я не чувствовал, даже когда мне в юности нос ломали. Чертовы дикобразы со своими иглами, даже ледяные хорьки притихли, глядя, как я матерюсь и вытаскиваю иглы из носа. Похоже, маскировка под Бигфута вызвала обратный эффект. Я тут же отключил все надстройки у маскировки, оставив только базовую версию. Подождал, пока вправлял нос, все время следил за передвижением монстров на карте. Похоже, удивились пропавшему Бигфуту. Началось брожение, а 2 вообще откатились на несколько метров. В принципе, можно еще поспать, глядишь, совсем рассосутся. План, на мой взгляд, был отличный, вот только на карте сдвинулась еще одна точка, нужная мне гора пришла в движение, по какой-то причине решив оставить ту, на которой находился я. Собрался уже активировать двойника и выскочить за ним, по-ковбойски с 2 рук расстреливая, все будет двигаться в мою сторону, но вовремя вспомнил про иглы дикобразов. Использовать их, как дротики, смысла не было, слишком гибкие. А вот извлечь образец ДНК для маскировки нужно попробовать. Несколько минут возни и адаптивка заработала вновь. На экране отобразился кривоватый контур, все-таки формы и размеры у нас разные. И появилась пометка, что ввиду этого снижена эффективность. Составляет всего чуть больше 70%. Этого хватило, чтобы еще 5 монстров потеряли ко мне интерес, и их маркеры сдвинули за границы круга сканера. Итого осталось 3 придирчивых душнил, 2 перед входом и 1 сзади. Ну, по-ковбойски, так по-ковбойски. Обновил заряд в крафт-компакте, добавив нейротоксина из местных паразитов. Активировал двойника, практически выпнув его из норы, и сиганул за ним следом. Вылетел спиной вперед, развернувшись, чтобы сразу принять того, кто сидел над выходом из норы. 2 выстрелил, пробив незащищенное брюхо дикобраза и сразу же, как только коснулся земли, ушел перекатом в сторону. Выцелил остальных монстров, бессмысленно шпигующих иглами проекцию и, уже не торопясь, зачистил поляну. Притих, отмечая, что остальные не собираются возвращаться, и сориентировался, куда бежать дальше. Приметил самый высокий пик в нужном мне направлении и побежал туда. Крупный Архилон уже отцепился и медленно увеличивал пропасть между ним и своим мелким собратом. Или лучше называть его младшим, хотя даже предположить страшно, сколько лет нужно, чтобы вырастить целую гору. Вековые деревья на то и вековые, а здесь целая гора. На ходу выхватил сразу 2 пирамидки, сцепив их в единую связку, нашлись на гранях специальные выемки, формирующие удобную связку. Метнул ее к основанию высокой кривой сосульки, растущей из земли, и сам на нее заскочил. Не снижая скорости, запрыгнул на айсборд и врубил максимальное ускорение. В этот момент сработала пирамидка. Тряхнуло, раздался громкий треск, и опора под доской рухнула вниз. Считай, дерево мост срубил, создав себе естественный трамплин. Чуть-чуть кончик не дотянул до старшего Архилана, но за счет разницы в уровнях, я был выше, должно получиться. Еще один прыжок веры, только уже вперед и, зависнув на несколько мгновений в свободном падении, я рухнул куда-то в район копчика Архилана. К счастью, в мягкие заросли чего-то похожего на мох. Будь ты хоть горой, а 5-я точка должна быть мягкой. Сразу же нацеплял на себя кучу мелких паразитов, прокусывающих даже через силовую броню. подорвался, выбрался из маховой подушки, чтобы остатками трамплина не придавило, и метнулся к нагромождению каменных плит, вероятно, формирующих аналог ребер, скинул паразитов и, наконец, смог осмотреться. На мое приземление Архилон никак не среагировал. Мелковато, видимо, моська. Зато монстрам я приглянулся. Среди камней появились первые представители, те же клещи-паразиты, только откормленные. Бледно-зеленые панцири, размером со среднего аллигатора. Плоские, приземистые и с шестью лапами, дающими дополнительное сцепление со льдом. Меня срисовали, но двигались медленно, поднимая лапы так, словно им приходилось преодолевать тяжесть магнитных замков. А когда Архилон ускорился, они, наоборот, замерли, начали скалиться и шипеть, и не прекращали до тех пор, пока я не скрылся из виду. Как не хотелось набрать опыта и изучить противника поближе, но лучше после посещения арсенала. Хватит уже сюрпризов, дальше по-тихому, хмыкнул я и тут же матюкнулся, провалившись под лед, еще секунду назад казавшийся толстым. Вошел по пояс, чувствуя под ногами хруст скорлупы и постепенно заполняющуюся какой-то вязкой жижей ямку. Потоптался, ломая кромку льда вокруг себя, и, наконец, смог разглядеть, что там под ногами. Личинки или яйца. Чья-то кладка, превратившаяся в топтунью. Типа болтунья, но затоптанная. Зеленой, сопливой массы натекло уже по щиколотку. Пятки начало жечь. Я дернулся вверх, стараясь выскочить из ямы. Но масса тут же начала твердеть, лишившись скорлупы. Почувствовал себя так, будто поругался с мафией. На ногах у меня тазик с цементом, а недовольные отцы уже выдвинулись на разборки. В роли отцов оказались все те же паразиты. Шипение переросло в рычание, а потом и в визг такой силы, что даже Архилон вздрогнул и ускорился. Меня пошатнуло, но тазик с цементом держал крепко. Из-за ближайшего камня выскочил монстр, явно забыв, что у него лапы намагниченные. Разогнался и, растопырив лапы, прыгнул на зависть любой блохе. Я тут же выстрелил, целясь чуть выше раскрытых жвал, но не попал. Вокруг лап появилось бледное свечение, заметное в энергетическом спектре, и пыли изменили траекторию. Три просто ушли в хмурое небо, и лишь только одна зацепила монстра, сбив ему угол полета. Монстр шлепнулся в снег, начал катиться, но стоило лапам коснуться льда, тут же стал, как примагниченный, задрал морду, оглашая округу повторным криком. Оглянулся на эхо, вызванное еще двумя тварями, и пошел на меня. Нет, парни, меня это все не устраивает. Я дернулся, пытаясь освободить ногу, а потом, стараясь не отстрелить себе ступню, выпустил очередь себе под ноги. Раскрошил все, что было, и лед, и жижу, и оставшиеся целыми яйца. Пулей выскочил из ловушки, в последний момент увернувшись от удара лапой. Черт, как косой чуть не снесло. Откатился в сторону, бросив подступающих монстров пирамидку. Запрыгнул на каменную горку и, скользя, по ледяным складкам скрылся на другой стороне. Сменил позицию и, стараясь держать максимальную дистанцию от всех монстров сразу, открыл огонь. Двоих обменял на опыт и энергию, а третьего отогнал, а, возможно, и вовсе скинул с Архилона. Проверять не стал, оценил ущерб, глядя на покоцанные, словно босые, ноги и, соскоблив остатки, добавил в базу маскировки новый вид. Тут же его активировал и скрылся в нагромождении камней. Практически лабиринт, в котором мне удалось разминуться еще с несколькими монстрами. Сканер, плюс картинка с воздуха от искорки, и минут за 20 я безопасно пересек хребет Архилона. Преодолел целое поле, усеянное ловушками-гнездами. Видел издалека не только процесс вылупления, целая зеленая туча, словно сбежавшая из-под крышки молоко, вывалила на лед и прыснула в разные стороны. Но и строительство, два монстра, ловко орудуя задними лапами, долбили лед. На рожон я не лез и к монстрам не приставал, ограничившись наблюдением издалека. Как ни крути, а изучить мерзлоту хотелось. Почему они такие? Местные ли прошедшие все круги эволюции или все это гости из разлома, где в принципе мир устроен иначе? За раздумьями понял, что нахожусь уже в точке подсвеченного маркера. Передо мной неглубокая ложбина, заваленная смерзшимися ветками. Возможно, естественная растительность Архилона. Либо мох, разросшийся до таких размеров, что превратился в настоящие деревья. Настоящие, но дохлые и кривые, будто им действительно на камнях не хватило грунта для корневой системы. Несколько веток будто специально переплелись в форме дверного проема, уводящего в темноту. Метровый тоннельчик, а дальше спуск ниже уровня спины Архилона. Просканировал пространство, заметил первые следы фобгеров. Внутри слабо фанили символы. Не полная схема, а всего несколько элементов. Запустил вперед искорку на пару с дракой, подошел к проему. Внутри большое количество органики, размазанное на сканере на фоне самого Архилона. Его система так толком и не научилась определять, лишь общий почти ровный, с рядом темных впадин, энергетический слой. Получил двойной сигнал, от драка о полученном опыте, а от искорки, что путь свободен. И только после этого шагнул в проем. Короткий спуск, и перед глазами возник первый символ, битый, как и остальные, едва различимые в осколках разбитой двери из Астериуса. Вскрыто, как консервным ножом, в роли которого выступили корни разросшегося мха, черные, морщинистые, со скрученными в сверла кончиками. Кажется, опоздали, я посветил фонарем поверх развалин, пытаясь увидеть, что там дальше. Не то слово, отозвалась искорка, лет на 100, если не меньше. Но хранилище выглядит целым, я не вижу следов вторжения, по крайней мере, успешного. Прекрасно, тогда веди. Я переступил порог, держа наготове крафт-компакт. То, что фобгеры после пробуждения не зачистили свой арсенал, очень даже порадовало. А вот причина, по которой они это не сделали, расстроила. Попытка вторжения все-таки была. Метра через два, сразу, как только тоннель вывел в небольшой трехметровый тамбур, обнаружилось тело дроида. Фобгер с опущенной головой, будто бы просто устал и присел на пол, откинувшись на стену, был полностью обвит тонкими корнями. Не распят, но продырявлен сразу в нескольких местах. Из груди и из шеи пробивались острые ростки, а в пустом, разбитом визоре набухал целый букет свежего мха. Проход дальше был усеян вмерзшими в пол запчастями. Предположу, что фобгеров было трое, так как количество оторванных ног, найденных в свете фонаря, было нечетным. Я отколупал кусок плечевой бронеплиты и просветил фонарем, два тонких, словно пулевых, отверстия посередине и рваная рана с краю, очень похожая на следы зубов, только не клыки, а что-то сначала обмочаленное и только потом оторванное, будто челюсть травоядного постаралась, а то, что это сделало, может, уже тоже от старости скончалось. Сомнительное предположение, ответила искорка, от старости здесь только охранная система скончалась, так что о сигнализации можно не беспокоиться. АО, протянул я, это несомненный плюс, дай картинку. Я посмотрел на проекцию, переданную дроном, несколько свободных пространств впереди, а потом переход на уровень ниже. Либо Архилон внутри пустотелый, либо мы попали в какой-то пузырь или карман, по типу жабр у рыб. Непонятно, только видно, что толком фобгеры здесь не строились. Нутро, так сказать, естественное. Стены неровные и шершавые, покрытые чем-то похожим на кору. Никаких балок, перекрытий, только следы, подтверждающие, что когда-то давно под потолком проходили коммуникации. Пол там, где не было льда, скорее мягкий, будто прорезиненный, слегка пружинит и скрывает звук шагов. Хотя особо и скрывать-то было нечего. Архилон двигался, вроде не особо быстро, но здесь, внутри, было ощущение сродни тому, когда в поезде между вагонами проходишь. Темно, узко, что-то гремит и потряхивает. Я подозвал драка, а искорку, наоборот, отправил вперед. И первое же расширение я вошел одновременно с выстрелами. Четкая синхронизация с дроном, захват и подсвечивание целей. Пока все тех же бледно-зеленых паразитов, не успевших понять, что происходит. Четыре особи разного размера, прилипших к потолку и стенам. Быстро проверил тела на предмет полезных трофеев. Осмотрел лапы, пытаясь понять, за счет чего они магнитятся к стенам. Срезал несколько образцов и обновил данные для маскировки, добавив взрослую особь. Изучил и помещение, рядом с дальней стеной лежал сломанный стеллаж. Остатки дверей и боксов разного размера. Все, к сожалению, либо пустое, либо уже с какими-то обмылками, над которыми потрудилась и кислота монстров, и холод, и время. В следующей комнате ситуация повторилась. Только монстров было больше, а вместо стеллажа чуть в стороне от стены нашлись остатки оборудования. Битые экраны, треснувшие маленькие монолиты и еще один труп дроида. Не из сил вторжения, а, скорее всего, местный. Его настолько захватили корни, пробившиеся сквозь стену, что только силуэт угадывался под слоем мха. Темный коридор с подозрительными червоточинами, еще один зал без монстров, а только с их костями и высохшим хитином, хрустящим под ногами. И дальше широких двухстворчатый люк в полу, только с одной створкой. Вторая отсутствовала практически полностью, только несколько рваных кусков возле ржавых петель, и судя по следам на краях, здесь поработали те же самые зубы, что и на фобгерах на входе. «Хранилище внизу», — прозвучал сигнал от искорки, зависшей у меня над плечом. «Давай», — я кивнул, аккуратно заглядывая в люк. В обычном зрении просто плотная темнота, которую даже фонарь не мог разогнать. Странное ощущение, вроде бы свечу, но видимость как с дальним светом при метели. Луч не развеивает темноту, а будто отражается, делая все белым. В ведьмачьем зрении ситуация с виду такая же, настолько плотные завихрения энергии, что ее хоть ложкой черпай. «Опасно, уровень излучения слишком высокий, меня дезориентирует», ответил дрон и слегка крутанулся в воздухе, похоже, имитируя мотание головой. «Хм, а что там?» Мельтешение мелких форм органики, начал перечислять дрон, выдавая подсказки в форме призрачных силуэтов на экране. «Крупная форма, предположительно в анабиозе. Остатки охранной системы на резервном питании, настроенные на механику. Неактивированный оригинал в заводском боксе. Пустой монолит и несколько ящиков с запчастями и стройматериалами, уже потерявшими свои свойства. В общем, можем не спускаться, для моих модулей нет ничего интересного». «Ага, сейчас. В заводской говоришь, глава 14. Ну не прям сейчас, но скоро». Выжал из сканеров максимум, попытавшись определить глубину проема. «Метра 3, может, чуть глубже». Со скрежетом поднял уцелевшую створку, отломав от нее кусок уставшего металла, метнул вниз и кивнул раздавшемуся глухому звуку. Дал команду искорке спрятаться в гребне и принять все происходящее, как данность. Без нее порой как без рук, точнее, глаз, но со всякой мелочью, особью в анабиозе и с остатками охранной системы разберемся по ходу. Искорка что-то прошелестела в ответ, но я особо не вслушивался. Никакой ценной информации, одни эмоции. Высказавшись, дрон, наконец, скрылся в гребне и предоставил мне возможность действовать самому, то есть без ценных комментариев. Не видел я ни черта, как не вглядывался в рассеянный, туманный свет внизу люка. Была не была. Собственно, все, что от меня сейчас требовалось, это всего лишь прыгнуть в неизвестность. Этот навык у меня уже встроился в мою человеческую систему. Уселся на край колодца, развернулся и, повиснув на руках, сорвался вниз. Приземлился на что-то упругое и мягкое, даже ноги не отбил. Вокруг пошла едва заметная волна вибраций, словно гора икнула от неожиданности. Если попытаться провести параллель с внутренностями живого организма, ведь как-никак я находился внутри Архилона, а он был хоть и своеобразным, но все же существом, то я спрыгнул прямиком в легкие, да еще и в легкие заядлого курильщика. Плотный воздух, который сверху показался мне рассеянным светом, туманом или дымом, на самом деле оказался наполнен белесой взвесью, которой было настолько много, что она просто не успевала оседать. Микрочастицы были повсюду. Даже ночное зрение не особо помогало. Не видел ничего дальше своего носа. Провел перед собой рукой в попытке взять опытный образец, а если точнее, то просто разобраться, что это за непонятная хрень, но на руке не осталось никаких следов. Черт те что, субстанция вроде бы была, а вроде ее и не было. Чтобы хоть как-то расчистить пространство, активировал энергетический удар на минималках, запустил разряд по кругу и на низкой скорости, наблюдая, как белая световая вспышка словно ластиком стирает плотный дым, обнаруживая за ним неровные, темные стены, а на стенах вспыхнувшие красные глаза. Мне сперва показалось, что десятки неопознанных чудовищ глядят на меня из спрятанных в углублениях пещер, но как только очередной слой взвеси осел на землю, я понял, что это были вовсе не глаза, да и парными они не были, где-то целый пучок, где-то, наоборот, всего один. Все стены были увешаны круглыми шипастыми существами, похожими то ли на рыб-ежей, то ли вывернутые наизнанку перекати-поле. Свисали они целыми гроздьями. В одной связке находились особи разных размеров, а самые крупные были размером с футбольный мяч. То, что я принял за глаза, на деле оказались красными пастями, по краям которых чернели острые шипы, кривые, но острые, сразу на зависти стоматологу, который озолотится за выпрямление и пиранием. Момент первого узнавания прошел, не знал, мешало ли им до этого известь в воздухе, или зубастики просто, наконец, осознали, что им на голову вдруг свалилась доставка пищи, но со стороны самой правой связки в меня прилетел смачный розовый плевок. Будь я в обычном клоне, то руку в районе плеча уже разъела бы почти до самого основания. Даже система Ориджа забила тревогу о попадании на броню токсичного вещества и о повреждении ее наружного слоя. Мою же физическую руку жгло так, словно я сунул ее в жбан с кислотой и продолжал там держать в ожидании, пока от кожи не останется и следа. Хлопнул себя по месту, смахивая ядовитую слюну, чтобы хоть как-то притушить боль. Помогло не очень. Попробуем другой способ, через опыты восстановления энергии. Замахнулся мгновенно активированным мечом и вогнал его в первого попавшегося кругляша. Оружие быстро прошло сквозь игольчатую оболочку и провалилось в мягкое тельце, выпустив из него все жидкое содержимое. Убитая тварь отпочковалась от своей грозди и рухнула на пол, растекшись у меня под ногами красной лужей. А дальше понеслось. Рубил и уворачивался от летевшего в меня со всех сторон яда. Активировал двойника и стал с ним спиной к спине, отбиваясь от нападавших тварей. К ощущениям от ожога добавились и укусы. В какой-то момент обнаружил аж троих зубастиков, висящих на моей ноге. Через секунду их уже было пятеро. Нашли себе место, где образовать новую гроздь. Срезал всех одним точным взмахом, а остатки вместе с вылившейся кислотой пришлось смахивать, чуть ли не брыкаясь. Отфутболил еще несколько крупных, размазав их по потолку. Вытащил драка из кислотной лужи и отступил на чистое место, чтобы все повторить по новой. Опыт тек рекой, не уступающий по потоку кислоте из выпотрошенных зубастиков. Систему колбасило между. Ой, больно-больно, и регенерация завершена. Когда количество зубастиков на квадратный метр заметно уменьшилось, я смог, наконец, нормально осмотреться. Находился в достаточно большом помещении, в котором пол и стены полностью прикрывали черные ростки, все та же корневая система. Кислоты из монстров она не боялась, лужицы моментально просачивались через волокнистую структуру, оставляя после себя только едкий, будто пластмассовый, запах. Сзади меня тянулись две гряды известняковых скал, а впереди виднелся проем, по краям которого еще висели грозди монстров. Мне туда. Вряд ли было бы правильным проводить аналогию внутренности Архилона с организмом любого млекопитающего, но я мысленно обозвал тянущиеся, продолговатые бугры ребрами, а зубастиков – чистильщиками. Будто какие-то антивирусы, борющиеся с посторонними вражескими клетками. Ведь, действительно, все лишние заглатывали и растворяли подчистую. Оставалось только надеяться, что бесхозного Риджа на складе они переварить не успели. И еще было плохо, что этой вражеской клеткой в инородном организме сейчас был я. Воспользовавшись небольшой передышкой, осмотрел комнату и заметил на потолке остатки ржавого механизма. Соседняя гроздь зубастиков по какой-то причине до него так и не добралась. Из-за формы, или из-за особенностей строения, местные стражи могли передвигаться только по стенам и сросшимися группами, которые разделялись лишь ненадолго, когда одна из особей совершала атаку. Закрепившись на какой-нибудь поверхности, которую можно сожрать, зубастик, как на липучках, притягивал к себе остальных. Судя по всему, с помощью какого-то силового поля, так как ни лап, ни связующих нитей, я не видел. Покромсал на пару с двойником еще пять крупных скоплений, просыпающихся при моем приближении. Расчистил проход к проему и врубился в драку с новой силой. Грозди облепили арку, и монстры, отпочковываясь, перли без остановки, нарываясь на точные попадания из скаутгана. Наконец, мне удалось пробраться в коридор, оставив за собой заляпанную красной тягучей субстанцией землю. Помятуя о том, что искорка предупреждала о ком-то большом в анабиозе, осторожно пошел вперед, активировав все системы распознавания. Продвинулся метров на 15 вглубь Архилона. Здоровяк, похоже, остановился, тряска прекратилась, но появился едва различимый гул. Сопит он там, что ли? Типа замеры прислушивается к собственным ощущениям. Учитывая, что я здесь устроил с зубастиками, я уже не просто антитело, я уже целая межреберная невралгия. Коридор немного расширился, и на потолке появилась какая-то конструкция, стальной короб, плотно, как слоем пыли, покрытый частицами местной взвеси, на вид, как внешний блок кондиционера, только с отверстием под вентилятор сбоку, а не на лицевой панели. Впереди виднелся еще один такой же. Прижался к стене и пошел вперед, настороженно поглядывая на тот, что оказался у меня над головой. Прошел половину пути, оказавшись примерно посередине между блоками. Увидел несколько дверных проемов, не отображающихся у меня на карте, слева просто от норки с остатками переваренных кислотой дверных механизмов. Едкий плотный туман был там и сейчас, как коврик стелился на пороге, выплескиваясь в коридор. По правой стороне коридора ситуация была похожа, только одна дверь уцелела. Темный потрескавшийся металл, покрытый мутной коркой льда, выглядит хлипенько, но лед, похоже, спас от кислоты. Что за дверью, было непонятно, системная карта точно указывала, что оригинал где-то дальше, прямо по коридору. А сам же коридор выглядел темным, пустым пятном, подсвеченной табличкой о наличии возможной глушилки и потенциальной опасности. Сделал несколько шагов вперед, аккуратно переступив коврик из тумана. Заглянул в проем, скользнув фонарем по слепящему отражению от частиц в воздухе, и отшатнулся от странного гнилостного запаха. «Нет, туда точно не пойду», — услышал впереди звук щелкнувшего механизма. Дно переднего короба встрепенулось. Две створки туго и с громким скрежетом стали расходиться в разные стороны. Раскрылись сантиметров на 15, показав кончик шестиствольной турели, и замерли. Послышался звук работающего на пределе привода, щелчки и звонкий стук турели о крышку. Но без толку, умерла, так умерла. Зато со вторым агрегатом все, похоже, было в порядке. Бодрое, а не бессильное, жужжание приводов за спиной. Звонкий щелчок, вставшего в нужный паз агрегата, и разгоняющая взвесь вибрация от раскручивающихся стволов. Система завопила, предупреждая, что меня зафиксировал вражеский целеуказатель, а турель скорректировала ствол по высоте. И куда теперь? Прямо не добегу. Назад, на амбразуру, тем более. В кислотный проем, спасибо, не хочется. Остается дверь справа. Метнул за спину двойника, в надежде обмануть технику, и выстрелил на опережение. Но вместо уверенного поражения вызвал лишь ряд рикошетов, спружинивших от силового поля, и пошла ответка. Стволы раскрутились, начав причесывать всю плоскость коридора. Я рванул в сторону, ускоренный прыжок, плюс повторное ускорение, вложенное в удар плечом. Несчастная дверь хрустнула, как стеклянная, разлетевшись на сотни осколков. Я, не останавливаясь, пролетел дальше, неуклюже рухнув в последний момент, получив сразу две пули в щиколотку. Кувыркнулся и, скрипя зубами, подтянул раненую ногу. Потеряв меня из виду, турель тут же смолкла. Слышался только звук шуршащих приводов, рыскавших по пространству коридора. Я перенаправил энергию на ускоренный ремонт, глядя, как два маленьких, но глубоких, скола вытягиваются. Инстинктивно захотелось подуть на ранки, но вовремя себя остановил, переключив внимание на комнату. Зубастиков или другой органики здесь не было, но и пустой ее нельзя было назвать. Всю комнату опутывали проросшие из стен корешки, которые захватили в плен остатки техники и мебели, превратив их в часть непонятной фауны. Вокруг меня были полки с оборудованием, которое, как выразилась Искорка, потеряло свои физические свойства. Корни настолько все разрушили, что о том, чтобы попытаться что-то достать и изучить, а уж тем более использовать по прямому назначению, не могло быть и речи. Подошел к двери и выпустил в коридор двойника. Ноль реакции. Высунулся сам, сразу же убравшись обратно. Турель моментально включилась, выбив несколько крупных осколков из дверного проема. Возможно, вперед я и проскочу, но что толку, если здесь же возвращаться. На всякий случай еще раз проверил карту, те общие очертания, которые успела собрать Искорка, еще будучи на поверхности. Другого выхода не нашлось, но и цель была совсем близко. Буквально один зал пройти. Вернулся в комнату и внимательно осмотрел полки. При помощи клинка выдернул из корневого плена что-то похожее на остатки системного блока. Немного почистил, вскрыв пожухлые элементы питания, и поддал энергии. Понятное дело, не включил, но контур ненадолго запитал. Подкрался к проему и выкинул его в коридор, вперед по ходу движения, чтобы поднять ствол турели над собой. Сработало. В тот момент, когда пули дырявили стальной корпус, рванул к пулемету, подскочил к стволу и зацепился, повиснув, как баскетболист на кольце после удачного попадания. Подтянулся и, преодолевая сопротивление силового поля, пробил клинком в основание. Выстрелы прекратились. Ствол турели заискрился и обиженно заскрипел. Внутри что-то подломилось, и мы вместе рухнули на пол. Готово. Ловкость рук и никакого мошенства. Я посмотрел на пулемет, просканировал на момент контроля его управляющих блоков. Вроде бы все несложно, будь он поумнее, уже попал бы под действие навыков Варлока. А так, через 15 минут, из которых больше половины я прыгал к потолку, чтобы короб питания добыть, я был готов неспешно двигаться дальше. Неспешно,